Оборотни удалились. Кэт подхватила котел, выставила его на зашипевший снег у выхода из пещеры. Пока отвар остывал, она с удовольствием прослушала лихой шансон в исполнении влюбленных ликвидаторов. Им явно надоело целоваться, и они развлекали пирующих, вопя во всю глотку «Голубая луна, голубая». Пели друзья дружно, долго и очень слаженно, старательно отодвигая момент, когда очередной извращенец заорет горько. Отвар остыл. Принцесса отволокла его обратно, вылила в большой чан, в котором уже полдня бродили остальные ингредиенты приворотного зелья, помешала поварешкой, понюхала, тихонько рассмеялась и помчалась сообщать разбойничкам радостные вести. «Готово! Первую дозу молодоженам! На брудершафт!» «Ну и мерзость!» «Кэт, ты садистка! Поговорите у меня! Бегом!» «Ты куда гонишь-то? Что за спешка?» «Потом поймете. Из-за тебя мы отклонились от заранее проработанного и тобой лично, кстати, утвержденного плана операций!» Пропыхтел, задыхаясь от быстрого бега, стажер. «Разбойников не напоили? Сахатова?» «Оленя, а не Сахатова. Забили твоего проводника. Не помнишь, чем на свадьбе приворотное зелье закусывал?» «Провалиться!» Друзья выскочили на полянку. Семерка волков, запряженная в нарты, приветливо замахала хвостами. «А вот и наш транспорт. Запомните, пока они с нами... Вы счастлива супружеская пара, это оборотни. Тут ты!» Ликвидаторы плюхнулись в заваленные каким-то тряпьем нарты. «Держитесь крепче!» — распорядился вожак. Волки рванули вперед, да так, что ветер в ушах засвистел. «Ну и транспорт!» — восхитился Денис. «А ты молодец-ка!» Вожак на бегу повернул голову. Кэтран метнул обиженный взгляд на стажера, незаметно показав ему кулак. «Какая ты у меня сегодня красивая!» Дэн накинулся на Ланса и начал его целовать. Ланс утробно зарычал. Заинтересовались и другие волки. «Страсть у них!» — успокаивающе махнула рукой Кэтран. «Молодожены, понятное дело!» Оборотни успокоились. Молодожены тоже. Они сидели, нахохлившись и испепеляя начальство взглядами, но рты открывать не решались, и первые 20 минут пути прошли относительно спокойно. Потом молодые заволновались, как-то странно начали ерзать в санях, бросая растерянные взгляды на проносившиеся мимо заснеженные холмы и жадно что-то высматривая. Кедран тихонько хихикала в варежку, старательно делая вид, что прикрывает ею лицо от ветра. Впереди замаячили кусты. «Стой!» — завопили молодожены. Оборотни дружно дали по тормозам. «Чего это они?» — удивился вожак, провожая взглядом несущихся во весь опор к кустам ликвидаторов. «Приворотное зелье заработало». «Сильное средство!» — покачал головой волк. «Рецепт не подскажешь? Про кору крушины ольховидной мы знаем. А что еще?» «Молоко, мелко нарубленные соленые огурцы, отвар этой самой крушины. Все перемешать, дать настояться, чтоб забродило покруче. Принять внутрь и ждать результат», — лаконично сообщила Кэтран. Несколько секунд оборотни анализировали ингредиенты приворотного зелья, а потом рухнули. «Я тоже не люблю извращенцев», — любезно пояснила Кэтран и присоединилась к их веселью. Приворотное зелье заставило влюбленную парочку еще не раз на протяжении дня искать уединение в кустиках. «Шабаш!» — скомандовал вожак, как только нарты оказались между тремя пологими холмами, хоть как-то захлонявшими экспедицию от злых северных ветров. «Здесь заночуем!» Волки скинули упряжь и приняли нормальное обличье. Ликвидаторы сползли с нарт, разминая затекшие ноги. Куча тряпья, на которой сидела Катран и ее команда, вдруг превратилась в жилище. Оборотни споро разбили маленький походный лагерь из трех палаток — голубой, розовой и серой. — Для молодых, — пояснил суровый вожак, кивая на голубую. — Для тебя, — он почтительно поклонился Катран, указывая на розовую. — И твоего избранника. Выбирай любого, орлы как на подбор. Оборотни приосанились. Денис побагровел. Ланс сразу понял, что если не предпринять чего-то экстраординарного, нарты до Лапландии тянуть придется молодоженам, а погонять ими будет ликвидатор 12-го уровня. «Дорогой!» — бросился он на грудь Дэна. «Наконец-то мы останемся вдвоем. Наша первая брачная ночь на законных основаниях». Кэт тоже сообразила, что к чему, и, сделав строгое лицо, разом пресекла возможное поползновение. «Хорошие ребята. С любым бы пошла, но верность храню. Вряд ли пахану понравится, если его Маруха...» «Это другое дело». Орлы были явно разочарованы. Но гадить авторитетному собрату, который лобзиком лес на зоне валит, желанием не горели. «Дорогой, пошли же скорее!» — не унимался Ланс, волоча стажера к палатке. Поведение его показалось подозрительным не только слабо отбрыкивавшемуся Дэну, но и Катран. Ей в голову пришла запоздалая мысль. Каким образом эти прохвосты умудрились нахрюкаться после того, как она лично уничтожила все запасы спиртного в подводе? «У меня для тебя такой подарок свадебный приготовлен!» Ланс сунул под нос другу чудо-рог. «Что ж ты раньше молчала, родная?» Друзья чуть не рыбкой нырнули в отведенные им апартаменты. «Заначка!» — сообразила Катран и рванула было следом, но на пути ее вырос суровый вожак. — Нельзя, — осадил он принцессу. — Супружеские узы святы. Хоть и не уважаю, ошибка природы, но они теперь по закону. Не порть первую брачную ночь брату.